зажгла такие блестки. Звезды удивительного роста, роста. Это для тебя подарок Божий. Может, все на сказку так похоже. Видишь, с нами ангелы ликуют, песни выбирай себе какую, любую. Вместе мы подаркою венчани. Вечер самых важных обещаний. Люблю, это значит целый мир дарю. Люблю, это значит просто говорю. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес. Люди, все вращается по кругу. Часто обещаем мы друг другу всюду. Только есть судьбы твоей решения. Этим обещанием нет прощения. Скажешь, я твоя, звучит навечно. Скажешь, я с тобой, и в бесконечность млечный путь. Узлы судьбы в руке Иисуса. Он хранитель нашего союза. Люблю, это значит целый мир дарю. Люблю, это значит просто говорю. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес. Ты мне послана с небес.